Германия. Попробую эскизно наметить германский образ мира или, применяя их термин, Weltanschauung. Во-первых, каков тут космос, природа и какие идеи и ценности они подсказывают стране и народу на их бытие в истории и культуре. В сравнении с Элладой Германия континентальная, большей частью страна, и имеет мало отношения к морю, хотя на севере, на берегах Балтийского моря, образовался знаменитый Ганзейский союз портовых городов — Гамбург, Любек, Бремен. Но немцы не моряки, в отличие от греков и англичан, и стихия воды мало весома здесь среди четырех элементов, но на уровне психея она многозначища. Душа по-немецки «зеле» — водяная, буквально морская. И это проливает свет на ту сентиментальность, что характерна для немецкой души. И даже фашистский солдат, произведя с механической душой экзекуцию над женщинами и детьми, мог прослезиться при виде канарейки в клетке. Континент. Стихия Земли. Вот что преобладает в космосе Германии. Однако Эрда, богиня Земли, мало сказательно в древней германской мифологии. Зато Локи, чей элемент огонь, играет там выдающуюся роль, в том числе и в сказаниях о Нибелунгах. Это активный, хитрый бог, который благодаря своей негативной и деструктивной функции стимулирует активность прочих, иначе инертных, элементов и божеств. Вот он уже, тот дух отрицания и сомнения, в любви к которому признавался и христианский бог в прологе на небесах гётовского Фауста. В разных вариантах и ипостасях он сопровождает шествие германского духа в истории и в культуре. Люцифер изображен как прекраснейший из созданий бога, его гордость, ослепительный в своей красоте, соперник сына в книге «Аврора» или «Утренняя заря» в восхождении Якова Бёме, философа-мистика 17-го столетия. Что важно, он не университетский, а народный мыслитель, сапожник по профессии, как впоследствии, кстати, и Людвиг Фейербах. В Германии такого рода умы устремлялись в философию, тогда как в Англии плодить религиозные секты, как Джон Беньян, автор тоже народной книги «Путь паломника». И Мартин Лютер чувствовал дьявола столь близким и постоянно активно действующим в своей внутренней жизни существом, что однажды запустил чернильницей в темный угол комнаты, где, как ему показалось, он скрывался. Ну, а уж у Гёте Фаусте Мефистофель выступает как такой симпатяга, остроумный иронический искуситель сонного германского Михеля, который иначе бы препровождал жизнь в самодовольстве и ограниченности, без усилия, повинуясь сильной гравитации низа земли, услаждаясь шнапсом и пивом. А Чами Ницше, ненавидевшего Михеля, обрисовал я его образ тут. Частица силы я, желавший вечно зла, творивший лишь благое. Так представляется Мефистофель Фаусту при первом появлении и далее. Я отрицаю все, и в этом суть моя. Затем, что лишь на то, чтоб с громом провалиться, годна вся эта дрянь, что на земле живет. Не лучше ли было б им уж вовсе не родиться? Короче, все, что злом ваш брат зовет, стремление разрушать дела и мысли злые, вот это все моя стихия. Идея творческого зла нигде так не развита, как в германской мысли. И сам Бог благословляет дух отрицания на его искусительную деятельность среди человеков. Слаб человек, покорствуя уделу. Он рад искать покоя, потому дам беспокойного я спутника ему, как бес, дразня его, пусть возбуждает к делу. Перевод Холодковского. И вот германский вариант разрешения проблемы теодицеи, то есть оправдание Бога за наличие допущения зла в мире. Оно нужно, как подстрекатель к деятельности, труду, к ургии. Чтобы мог Фауст, переводя Евангелие от Иоанна, заменить «в начале было слово» на «в начале было дело». «Им анфан квардетат». Другой вид зла — нужда, как стимул к труду. И в кольце Нибелунга Вагнера меч Зигфрида поименован Нотунг от нот — нужда. Но тут прозрачен также и индоевропейский корень «нет». Опять же принцип отрицания. Негация, как начало бытия, из ничто — нечто. И у германских мистиков Мейстер Экхарт, да и Шеллинг — ничто, небытие, как источная глубина в бытии и в Боге продумывается. Да, это интересный поворот решения проблемы Теодицеи и отличен от рассуждений на эту тему как в романско-католическом, так и греко-российско-православном регионах. Там подходят созерцательно, статически, взвешивают пропорции добра и зла, умствуют над безвинно страдающими слезинкой младенца в провокаторских на отмщение рассуждениях Ивана Карамазова и не приходит в голову поставить проблему динамически, как вот это сделал протестантский германский гений Ургии, труда, преобразующего и Богом сотворенный мир, протест, тоже, кстати, вариант отрицания и сомнения, творческого зла. Введя принцип движения, развития, философию, Гегель смог преодолеть кантовые антиномии, которые непереступаемы, трансцендентны в его статическом построении, и орудием развития служит творящая отрицательность, противоречие, понятая не как беда разуму и бытию, но как агент-автор созидания. Widerspruch, der Führer, противоречие ведет, и не стоит на месте, как кантово противостояние и взаимная неисповедимость трансцендентного и трансцендентального, что глядят друг на друга, как Гегенштанд, противостой, как стены дома, не двигаясь с места, мычат и не телятся. Гегель сделал антиномию противоречием, то есть заставил ее работать над собой, а не созерцать лишь свои непреодолимости и мелочно кантово окантовывать их и высчитывать. Он сделал антиномию субстанции субъектом и агентом своего собственного преодоления переступания. У Канта запрет на переступание. У Гегеля все переступает, трансцендирует, и орган этого двойное отрицание, отрицание, отрицание. Ну а модель всего земляной — огонь растения. Ведь как постоянно и популярно объяснял Гегель свою триаду, образом растения, зерно, тезис, умирает зерно, рождается стебель пламень, медленно воздвигающийся к небу. Это первое отрицание, антитезис, заканчивается, умирает рост стебля и образуется колос, в котором снова зерно, но старицею. И это отрицание отрицания, синтезис, поскольку это есть повторение зерна, начало, но на более высоком уровне развития. Понятие осуществило свой цикл, совершенство, энтелехия налицо. Однако, противопоставляя Канта и Гегеля, не забываю, что оба гении германского логоса, правда, Кант с шотландской англосаксонской примесью. Недаром Юма впитал и разделение разумов, как разделение властей в Англии, установил. И Кант задал те темы, расставил сюжеты, которые заработают в динамике всей германской классической философии. Фихте, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр. Его посев, их жатва. Да, пожалуй, многоурожайная из века в век. Превосхождение меры, границ природы и Бога отличает германский дух. Их огненный гайст от греческого принципа меры, гармонии, прекрасного. Освальд Шпенглер различил их как Фаустову и Аполлонову души. Для Фаустовой характерна эстетика безмерного, возвышенного. Вместо категории прекрасного в ней действует огонь, жар, беспокойство, а не свет созерцания, как в Элладе средиземноморский, порыв и стремление, штребен, дранг. И это важнейшие идеи в германстве ценности. Вон у Гёте. Хороший человек и в своем смутном стремлении вполне осознает прямой, правильный путь. Так аттестует Фауста сам Господь. А ну-ка переведем смутное стремление на язык четырех стихий. Стремление — огонь, смутное — темное, материя — земля, получается огнеземля. А растение есть огнеземля тоже, только распределенное во времени как процесс. Стремление к превосхождению пределов, динамический дух германства и объясняет его склонность к бунту, протесту, атеизму. Мартин Лютер, отец протестантизма, который был в частности и национальным германским отрицанием итальянского космопсихологоса в лице романа католического варианта христианства. Ницше мечтал о сверхчеловеке, о превосхождении меры человека. Человек должен быть преодолен, и если Бог существует, то как я могу вытерпеть не быть Богом? И в то же время немцы пресловуты своим механическим повиновением приказам любой власти, в том числе и ужасной власти фашистов в нашем веке, законопослушны и ей были в массе. Как объяснить таковое противоречие? Русские путешественники по Германии удивлялись, глядя, как немцы стоят перед красным сигналом светофора, хотя никаких машин даже и вдали не видно. Русские пересекают улицы, немцы же стоят. У немца априори уважение к форме закона, а не просто к его конкретному смыслу и применению в данной ситуации. Вполне Кантов врожденный механизм. Уважение к форме закона, как самоуважение. Русский же в данной ситуации рассуждает более субстанциально и экзистенциально, принимая во внимание само дело, его материю, и не понимая, не видя дела и материи в установлениях социума и разума целого. Не выработана еще у нас традиция таковая, не взошла в плоть и кровь и автоматику поведения и реакций. Попытаюсь объяснить это противоречие на моем языке четырех стихий. Стремление, восстание, превосхождение мер — это действие стихии огня, которое побуждает душу восходить ввысь, в нёхе. Инерция же, статика, производится гравитацией Земли, которая притягивает континентальную, материковую германскую душу с равной силой вглубь, тьефе. Немец распялен между этими двумя полюсами вертикали бытия. Глубины земли также завораживающе влекут этот народ горняков, металлургов, химиков. Таинство превращения земли стихии, силой огня жара, неудержимо влекло и средневековых алхимиков тут, и медиков. Парацельс, Фауст, маги и чернокнижники в сотрудничестве с дьяволом не случайно подозревавшиеся, ибо в неудержимом любознании своем и душу готовы были погубить, чтобы утолить интеллект и проникнуть в тайны матери и природы и ее мужа, Бога Отца. И мифические нибелунги, не только от неба и туманов Небель, Германии туманные испарения, но и гномы они, божества, связанные с подземельем. А как воспет труд горняков в романтической повести Навалиса Генрих фон Офтердинген? Горный мастер предстает как мудрец, доверенный фундаментальных именно тайн и истин бытия, знающий язык матери земли, подлинно муттершпрахе, материнский, а спуск по штольным и штрекам в пещеры и кладовые недр изображен как мистический путь познания мироздания в его основах. Итак, противотяготение между двумя равно мощными вертикальными ориентациями ввысь Индия Хех и вглубь Индия Тьеф может дать объяснение этому противоречию между духом протеста, стремлением к превосхождению мер и уважением к порядку, мистическим чувством формы, этим тяжелым педантизмом от латинского «pes», «pedis», «нога», тоже низ, неподвижностью, трудной строгиваемостью на внешние движения. Ведь германец таким образом имеет поприще этих тяготений своих усилий в своем «иннере» внутри себя, в напряжениях души. «Иннере» — внутреннее, есть «естефе» — глубина, в «гайст» — духе. И германцы разработали для всего человечества этот регион бытия — жизнь в духе и переживании, в интеллекте и чувстве. Германская философия и германская музыка несравненны. Причем не вокальная музыка, как в Италии, где этот гонийный вид музыки развит, но инструментальная, ургийная. Вот что усовершенствовано в Германии — орган, клавир, фортепиано, симфонический оркестр, как звучание самого бытия, космоса, минуя плоть человека и его натуру, и ее меры, ограниченности природные. Здесь мы подходим к проблеме гония-ургия. Немцы прославлены в народах как мастера. Немец просто органически не может работать плохо. Труд осуществляет синтез между двумя главными тут элементами – земля и огонь. Индустрия – огнеземля. Форма, структура – это земля, прошедшая горнило огня. Бытие начинает мыслиться как мироздание, дом, хаус, универсальная модель для всего в германской ментальности. Всякое существо и вещь понимаются как структура. Структурализм в науках имеет свое происхождение в критиках Канта. Как он сам объясняет свой замысел, он приступает закладывать фундамент для здания будущей возможной метафизики, подводит основание ей. И Хайдеггер писал про дом бытия, и Карл Маркс, родившийся в Германии, чья мысль двигалась в традиции немецкой классической философии, представлял общество как структуру, состоящую из базиса и надстройки. Известна в науке гипотеза Канта-Лапласа об образовании и устройстве Вселенной, но аргументация мыслителей вполне прослеживается в руслах национальных образов мира. Кант возжигается на мысль так: «Нестерпимо, что у нас в доме Солнечной системы такой стройный порядок, а во Вселенной хаос, и следует порядок и устройство хаос распространить, проецировать на хаос Вселенной». Лаплас же, француз, разнообразие и разнодвижение небесных тел выводит из разных климатов и температур жидкой среды. Важно всегда разобраться, к чему апеллирует мыслитель, как к непосредственно ясному. Для Канта главным работником при вычленении небесных тел из туманности является сила отталкивания частиц, не притяжения, которое эрос, любовь, позитивная сила, то есть вариант отрицательности, сила зла. Да и Маркс провозгласил классовую ненависть движущей силой истории общества. И в симфонической музыке разработки Дюрхфюхрюнген, сквозные провидения, есть как раз труд противоречия, который ведет по Гегелю. Именно диссонанс, что приступает к гармонию и статику тоники, позволяет развернуть борьбу противоположных мотивов, стремлений, сил во внутреннейшем нашей души и явить ее в грандиозных сооружениях германского симфонизма, которые воочию, а точнее воушию, демонстрируют Верден, становление, процессность бытия. Например, главная тема героической симфонии Бетховена начинается как решительные шаги по ступеням тонического трезвучия в эс-дур, и вдруг эта маршеобразная устойчивость сползает вниз двумя хроматическими полутонами, потом скачет вверх, образуя интервалы уменьшенной квинты и септимы. Диссонанс ужасный, кричащий именно противоречие, а на нем настаивается. Его повторяют, и так разверзается пропасть, проблемность, которую теперь одолевать и разрешить сей диссонанс удастся лишь на огромном музыкальном пространстве, развивая в разработке технику высшего пилотажа. А самый острый диссонанс в музыке — тритон, увеличенная кварта или уменьшенная квинта, в средневековой традиции именовался «Diabolus in musica» — «Дьявол в музыке». И не без оснований. Творческое зло. Опять же, в космопсихологосе германства из осей пространственных вертикальное измерение преобладает над горизонтальным. Причем эта вертикаль, восходящая из глуби тиефе, ввысь, хэ-хэ. Об этом свидетельствует восходящий, большей частью, тип мелодики, особенно в разработках, в отличие от нисходящих, арочных секвенций итальянского мелоса, а особенно архитектура, кирхи готические со шпилями, которые словно стремятся проткнуть небо, и выражать могут и высокое усилие к свету, но также и атеистическое усилие человека в его гордой воле к власти стать сверхчеловеком. Сопоставьте с этим итальянский космос нисходящей вертикали, что очевидно в тамошних соборах, куполах, арках, они не сходят как благодать-милость, а их формы напоминают женственную обтекаемость и даже вагину, тогда как готические шпили торчат фаллосами. Мужской акцент германского мира ощущения выражается и в том, что родина здесь именуется Фатерланд, отцова земля, а их главная река — Фатеррайн, отец Рейн. Однако тут же на ум приходит опровергающее понятие «Муттершпрехе» — материнский язык, так родной язык обозначается, ганина. А Фауст Гёте заканчивается гимном вечной женственности. «Das ewig weibliche zieht uns hinan» — «Вечно женское влечет нас туда ввысь, а не просто к себе». Это очень важный оборот в логосе. В других космопсихологосах женская субстанция акцентирована как материальная мать-земля. Здесь же «Муттершпрехе» — спиритуальная субстанция. Понимается матерински, как родина внутренней жизни души. Германский логос огромно влияет со своей сыновностью к матери-языку, а не матери-земле. Немецкие философы испытывают постоянное влечение медицировать над корнями слов и открывают там как бы подсказы от самого бытия. Слова «основы в Боге» — термин Шеллинга. И Майстер Экхарт, и Лютер, и Яков Беме, и Гегель, и Хайдеггер — все имеют влечение род недуга к философской этимологии, и язык их щедро при этом одаривает. И надо сказать, что эта способность немецкого языка уникально среди прочих западноевропейских современных языков, потому что лишь в нем архаические, готические корни прозрачны, слышимы и современному слуху. Этого нельзя сказать о французском языке, где латинские корни радикально сменили звучность, и их маточные значения, первородные, неузнаваемы. Еще далее прочь от прародства и гонийности ушел английский язык. Там куча мала и каша. И смесь готических и романских корней в словах, да еще претерпевших сильнейшее фонетическое преобразование в тамошнем промозглом влаговоздушном космосе, где от ветров океана все звуки перекошены и завихрились, лающие и воющие обрели произношение. И английскому философу не может и прийти в голову идея подвергнуть корни родного языка медитации с целью извлечения сверхсмыслов новых и научения прямо от бытия. Английские философы занимают ум комбинациями понятий и терминов, как уже готовыми продуктами, беря их как таковые, факты уже, не видя смысла в толковании их происхождения и пуповинной связи с бытием. Это же проникать в слова, буравить их корни, привилегия мыслителей на первоязыках или близких к ним, на санскрите, латыни, греческом, немецком, русском, на семитских. Евреи-талмудисты массу смыслов так извлекают. Вот и немецкие философы, фавориты духовной субстанции языка, которые не сухали только функционально инструментален, но природоподобен, живородящ. Вот почему великие оригинальные философы могли рождаться в Германии, как они рождались в Греции. И, в общем, они чадо гонии, хотя могли исповедовать ургию, как Аристотель, форму, как Кант. Женского начала они исчадия, философы, как правило, маменькины сынки. Недаром к мистериям недр тяготели Пифагор, еще и к ночи, и Платон и Сократ, к диатиме Пифии. Умозрение, созерцание — это же нега, и ее могут себе позволить нежащиеся, на лоне, а не суетливые и беспокойные трудяги и борцы. И Плотин до 8 лет сиську сосал. Но если в Греции животный символизм преобладает, то в Германии растительный. Дерево здесь модель, равномощная дому, и такая же всеорганизующая и собирающая все под себя. Генеалогическое древо языков, штамбаум, предложили миру германские лингвисты, Вильгельм фон Гумбольдт, и устремились искать его корни в прошлом человечества. А лес здесь, учитель музыки, родитель симфонического оркестра, деревянные инструменты в их разнообразии, голоса птиц и шелест леса, идиллия в Зигфриде Вагнера. Растительный символизм проявляется в буквах готического алфавита. Вглядитесь, они ж древовидны и стеблевидны. Здесь нет прямых линий, кругов и полукружий, как в латинском алфавите Римской империи с ее прямыми дорогами «Via Romana» и как в романской архитектуре колонн и куполов арок. Действительно, «N» — арка, «M» — две арки, «P» — прямая и круг и так далее, а готическая буква — ветвица изгибами растущего стебля. В латинских буквах под колоннами вертикали еще и маленькие пьедесталы внизу, словно они уплощены под тяжестью опустившегося купола неба. Или, как животные ступни, в Италии также животный символизм преобладает, как в Элладе, вспомним волчицу Ромула и Рема и зверей в первой песне Ада. Готическая ж буква. Как пламешек, снизу вверх, и у нее корень внизу, да и цветок может быть наверху. Во всяком случае, ее динамика, восходящая вертикаль, как, кстати, и дифтонги немецкого языка «auf», «aus», «ein», они восходящие, тогда как итальянские нисходящие «ua», «ia», «ue». Итак, в сюжете «Ургия Гония» применительно к германству я начал за упокой Гонии и во здравии Ургии, однако прихожу к их взаимопереплетенности. Ургия тут, естественно, вырастает над и из Гонии, перехватывает ее импульс и продолжает ее в своих формах, и на нее же обратно воздействует. Даже слово «баум» — дерево — означает одновременно и нечто построенное от глагола «бауэн» — строить, и крестьянин по-немецки «бауэр», то есть как бы конструктор на земле, так что и дерево тоже здание. Оба символа гениально совмещены Вагнером в декорации первого акта «Валькирии». Там изображена хижина, хаус Зигмунда и Зиглинды, а посреди нее ствол ясеня Игдразиль, что есть германо-скандинавский вариант мирового древа.